Ссылаясь на информацию японского Кёдо Цусин, 20 июня южнокорейская газета Тонга Ильбо писала, что на днях в Японии во время экзамена по предмету истории учеников начальной школы для поступления в среднюю школу был задан вопрос по искаженной истории, призванной вбивать в голову учеников претензию на остров Ток.